Глава 34. Игнат. «Вы не ждали, а мы приперлись». Именно с такой фразы в мою жизнь всегда врывался на первой космической скорости очередной пиздец, который тащил за собой ворох проблем, подобных себе сложно решаемых. И как обидно получить ссаной тряпкой по лицу в момент, когда все наладилось и на личном, и на семейном, и даже на профессиональном. Почему всегда так? Нельзя, когда все слишком гладко, когда жизнь идет по накатанной. Обязательно судьба подкинет такую кочку и создаст встряску, после которой отдых может только сниться. Кобздец пришел в виде простого сообщения. «Отправитель Надя, сестра моей Аришки». Я сразу понял, что здесь что-то не так. Мой номер у нее был, но напрямую я с Надей не общался. Не было такой нужды. Признаюсь, я относился к Наде с некоторым предубеждением. Не мог со всей душой, потому что знал, что Надя от Арины в сложный момент отвернулась. И даже когда я начал рыть под Терещенко, она сомневалась, хотела выбрать сторону, которая была бы стопроцентно выигрышной, и никак иначе. Так что сообщению от Нади я удивился, ничуть не обрадовался. Сразу в груди возник неприятный холодок. Открыл сообщение и понял, что предчувствия меня не обманули. «Привет. Арина у меня. Ведет себя очень странно. Взвинченная, нервная, не говорит, в чем причина. Вы поругались?» «Нет, с Ариной я точно не ругался». Отправил короткий ответ Наде и мгновенно перезвонил своей ненаглядной. Телефон был отключен. Выматерившись, перезвонил сестре Арины. Она ответила сразу же, после второго гудка. «Да». «Арина с тобой? Трубку передай. Немедленно!» «Нет, она только что выбежала, очень расстроенная и нервная. Говорила так странно, отказалась мне рассказывать, в чем причина. Я решила, что у вас не все ладно». «У нас все ладно, даже очень. Давно ушла?» «Минуты две или три назад, но убежала очень быстро». Я едва не взвыл. «Что же случилось? Почему, черт побери, неприятности случились в момент, когда я был на другом конце страны? И даже если я прямо сейчас сяду в самолет, то в столице буду не раньше, чем через несколько часов. Это долго. Слишком долго. Арина у меня реактивная, как ракета. Может и за полчаса учудить переворот. За несколько часов же. Страшно подумать». Снова перезвонил Арине. Ее телефон был отключен. «Так. Спокойно». Загрузил данные по ее телефону. Посмотрел, куда ходила, ездила, где много времени провела за сегодняшний день. Адрес поликлиники заставил сердце ёкнуть трижды. Долго Арина там пробыла. Неужели свершилось? У нее задержка длительная, я точно знаю. Сама она мне ничего подобного не сказала. Но я ее красные дни бдил так, словно речь шла об охране Ленина в мавзолее. Каждое крохотное отступление от цикла давало надежду на пополнение в семействе, но еще ни разу не было столь длительной задержки. Уверен, она уже беременна от меня. Почему говорить не хотела? Вдруг просто сюрприз готовит. А что, если дурное? Вдруг проблемы какие-то вылезли, и от этого Аришка взбрыкнула, как дикая кобылка. Откровенно говоря, я мог целые сутки голову ломать, но так и не понять, что стряслось. Телефон молчал, как партизан в отключке. Не дозвониться. Твою же мать! Так, куда Арина направилась потом? Домой. Провела немного времени и поехала к сестре в офис. Надя позвонила и сказала, что Арина уже была взвинченной и нервной. Но что могло произойти в моем доме? Так, выяснить это дело нескольких минут. Но что еще важнее, нужно было перехватить Аришку и не дать ей возможность глупость какую-нибудь сделать. Если проблемы, они решаемы. Не бывает неразрешимых проблем. Бывает узколобое видение выхода из проблемы. Исправим. Не хотелось мне обращаться к Якубу, но нужда заставила. Несмотря на то, что мы с Ариной были женаты, я знал, что друг к моей жене неровно дышал. Видел, как он на нее пялился, когда думал, что никто не замечает его плотоядных взглядов. Но я замечал каждый из таких взглядов. Черт подери, я нутром интерес друга к жене чувствовал, но ничего поделать не мог. Признаюсь, зубами скрипел от досады. Но если ничего дурного мой друг не делал, то и морду ему бить было не за что. Вот так. Не пойман ни вор. А думать о воровстве разве запретишь? Позвонил другу. Предварительно сверился с местоположением Арины. Алло, выручай по-братски. Попросил, не теряя ни секунды. Только сначала поклянись, что мою Аришку и пальцем не тронешь. Богиню? Уточнил. Не трону, конечно. Собственно говоря, конкретно сейчас я в бабе. Но ради дела ускорюсь. Что у тебя стряслось? На заднем фоне послышалось капризное. Я еще хочу. Ну, Якуб, куда ты пошел? Я еще не кончила. Закончи сама, оборвал друг. Что у тебя? Ты прямо с бабы слез, что ли? Я же сказал. Ну, ты меня от дела оторвал. Говори. Думаю, можно ли тебе, неудовлетворенному трахарю, доверить деликатное дело? Я рукой передерну, хмыкнул. Все равно баба скучная какая-то. Всего час ебу, но уже приелась. Что стряслось? Вкратце обрисовал ситуацию. Объяснил, что нужно Аришку перехватить и не дать натворить ерунду. В чем проблема? Выяснил? Нет еще, но есть подозрение. Что-то в доме стряслось. Не твоя ли бывшая нарисовалась? Ахнул Якуб. Но откуда у нее ключи и код от сигналки? Подозреваю, что это она. Сейчас камеры проверю. И, разумеется, я вылетаю обратно. Но сам понимаешь, лететь несколько часов. Минимум. Арину же нужно остановить прямо сейчас. Считай, что уже сделано. В лучшем виде. И не торопись домой, посоветовал приятель. Я с Аришкой полажу, гарантирую. Контакт найду. Потом я тебя найду. Мало не покажется. Пригрозил ему и скинул точку геолокации, где сейчас сидела Арина. В кафешку какую-то зашла. Наверное, над чашкой кофе сидела и грустила. Если жена забеременела, кофе она точно пить не станет. Но подышать ароматами любимого напитка в момент грусти она точно зайдет. Лишь бы Якуб успел. Сам тем временем загрузил данные с видеокамер. И обалдел. Осатанил. Разозлился в тот же миг. В доме находилась бывшая. Моя бывшая жена и бывшая жена Борьки. Я перемотал немного назад. Понял, что эта гадина моей Аришке наплела с три короба. Что ж, с этим все понятно. Непонятно было только, где Виктория взяла код и ключи. Неужели подкупила прислугу? Я позвонил парням из конторы и попросил приехать по своему адресу, а сам тем временем наблюдал, как гадина вышла из ванной комнаты и начала рыться по комодам. Виктория в это время выдернула комод из ящика и начала ножницами кромсать белье моей Аришки. Надругательство над сексапильными кружевами, которые я сам лично для жены выбирал, сердце не выдержало. Позвонил на домашний телефон и наблюдал за происходящим на экране телефона, еще раз похвалив себя за предусмотрительность. Теперь я мог доказать Арине, что моей вины в происходящем не было. Но мысленно готовился к экзекуции, признав, что прошляпил где-то. Виктория ответила на звонок. «Да». «Слышь, курва, молись!» — рыкнул я. «Ха-ха, молиться придется тебе, Игнаша!» Виктория зажала телефон между щекой и плечом. Еще резче начала взмахивать ножницами. «Твоей счастливой жизни конец!» «Ты уверена?» «А то как же! Видел бы ты лицо своей жены!» Рассмеялась злобно. «Вернее, на ней лица не было совсем. Едва не разрыдалась. Жалкая!» «Рот захлопни! Тебе это с рук не сойдет! Твоя ложь нанесла небольшой ущерб, но по-настоящему тебе навредить не удалось!» «Я так не думаю. Видно было, что Арина сомневается в ваших отношениях. Иначе бы мой маленький спектакль никак не повлиял. Но я знаю, что у вас не все гладко. Скажи прощай своему счастью. Арина и ранее подозревала между нами связь. А сейчас тебе будет очень непросто доказать свою непричастность». «Только один вопрос. Как ты ключи достала, Викуша?» «О, уже Викуша?» Замурлыкала, продолжая портить красивейшие трусики ножницами. «У твоей деревенской бабы нет вкуса. Трусы полный отстой». «Это я покупал», — не вытерпел. «И у тебя нет вкуса. но я могла бы научить. Как ты в дом пробралась? Легко и просто. Проследила за вашей уборщицей. Устроилась на работу в то же агентство. Подружилась. Потом подсыпала ей немного слабительного. И честно вызвалась подменить ее на работе, чтобы не вызвать гнев начальства. Пообещала, что меня никто не увидит. Рассмеялась. Я знала, что тебя не будет. От прислуги знала, что в доме будет твоя жена. А дальше лишь вопрос моего таланта. Рабочий телефон тренькнул смс-кой, что парни уже на месте. «Дура ты, Вика!» – вздохнул. «Теперь тебе светят проблемы с законом». «За что? Я ничего не крала. Будешь судить меня за то, что я трусы покромсала? Не смеши. Это даже уроном никто не посчитает. А то, что я тебе семейную жизнь попортила, так это месть. За то, что ты сломал всю мою жизнь». «Поверь, тебя есть за что осудить. Ты в мой дом проникла обманом. Подделала документы. Хорошему человеку навредила. Имущество попортила на сотни тысяч». Смотрел на гору испорченного белья. «Не беда, я своей любимой жене новые шмотки куплю. А вот ты теперь ближайшие несколько лет будешь красоваться исключительно в грубой тюремной робе. Тебе пойдет дрянь». Сбросил телефонный звонок и за дальнейшим наблюдал через камеру. Вика то ли забыла про камеры, то ли так сильно хотела напакостить хотя бы немного, что плюнула на вопрос безопасности. Злость и зависть – плохие советчики. Виктория решила, что напакостила от души. Решила удалиться. Вот только на выходе ее уже ждали и отвезли куда следует. Посадили в обезьянник. Пусть посидит среди вонючих бомжей и проституток. Привыкнет к местному контингенту и уровню тех людей, в обществе которых ей предстоит находиться еще очень и очень долго. Дальше осталось только позвонить приятелям из органов и попросить их устроить Виктории турне в места не столь отдаленные по полной программе. Доигралась дрянь. Ко всему прочему, я не забыл, что именно она подтолкнула брата на кривую дорожку, почти на преступление. Все бы ничего. С Викторией разобрался. Но Арина до сих пор не отвечала на телефонные звонки. Что еще хуже, Якуб тоже не отвечал. Телефон был выключен. Намертво. Почему? Поневоле закрались нехорошие подозрения. Друг мог и переступить через нашу многолетнюю дружбу и в момент сложности загробастать женщину, которую он хотел. Логично? Вполне. Иначе какая может быть причина его отключенного телефона? Другой причины быть не может. Самолет летел слишком медленно. Я клял пилотов и слишком медленные турбины. Клянусь, если бы мог, толкал бы самолет впереди себя, чтобы тот прилетел к месту назначения как можно скорее. Но сейчас от меня мало что зависело. Я мог лишь разглядывать облака в иллюминатор и нажираться пойлом. Каюсь, давно так не закидывался горючкой, чтобы не чувствовать ее вкуса. Настроение было самое паршивое. Подозрения обострены до предела. Желание убивать пьянило. Клянусь, если друг мою жену хотя бы пальцем тронул, хотя бы поцеловать попытался, я его убью. Не раздумывая, а этой блондинке, чрезмерно обидчивой, устрою. Что я ей устрою, придумать никак не получалось. Я подозревал, что она беременна, и понимал, что этот факт достаточно сильно ограничивал возможности наказания. По заднице не отхлестаешь, жестко не трахнешь. Арина мечтала о ребенке не меньше меня, пусть и хранила это желание в строжайшем секрете, думая, что не сможет никогда забеременеть. А теперь, черт, в такой хрупкий момент в нашу жизнь ворвались обстоятельства, и выходка Виктории могла обойтись слишком дорого. Что, если все уже свершилось между Ариной и Якубом? Якуб умеет быть обаятельным, а Арина... Блядь, даже думать больно, что она могла мне изменить. Даже из чувства обиды и мести. Я же не переживу это. Никогда не стану прежним. Эта любовь стала для меня спасением, но может и погубить. Пока самолет летел, я успел нажраться до такой степени, что перед глазами все начало плыть по спирали. Пусть даже Арина кое-что замутила, я ее не отпущу, решил для себя. Дома запру, будет рожать. Если беременна, конечно. Пусть будет против. Пусть сопротивляется. Ничего, свыкнется. Если разлюбила, снова полюбит мать вашу. Другого выхода я ей не оставлю. Словом, прилетев, по трапу я спустился на режиме автопилот и впервые в жизни был рад, что предупредил о своем прилете водителя. Дорогу осилить в таком состоянии я бы точно не смог. «Куда?» «Сюда!» Махнул перед лицом водителя телефоном с адресом загородного дома Якуба. «Уверены?» «Как в том, что меня зовут Игнат?» «Уверен!» «Там он, падла!» Хвастался огромной спальней с кроватью-траходромом. «Я сердцем чувствую, что он туда мою ненаглядную утащил!» Сболтнул лишнее и насупился, сидя на заднем сиденье. Обнял пистолет, словно младенца, и ждал, пока меня привезут к точке назначения. Попутно пытался дозвониться. Тишина. Телефоны выключены. И с каждой неудачной попыткой мое желание расквитаться с предателем лишь возрастало. Когда внедорожник притормозил возле дома Якуба, я не стал идти цивилизованным методом. Мгновенно выкатился из салона. Кувырком практически. Быстро оценив обстановку, нашел уязвимое место. То есть подпрыгнул, ухватился за забор, перемахнул через него и оказался во дворе. Я был готов бить морды всем без разбора.